Глава 22. Карату не пришлось шагать до прибрежной деревни или искать населенный пункт побольше. Конечно, рискованно к ним приближаться, зато там можно разжиться самым разным транспортом, в том числе и водным. Но сегодня Ули решил проявить не очень-то свойственную ему щедрость. Быстро шагая по берегу и временами прячась в тростнике, откуда внимательно осматривал окрестности, Карат вышел к мелководному заливу. И обнаружил, что какие-то добрые люди оставили в нем лодку. Не сказать, что большая, но человек 5 увезет без проблем. А ему столько и не надо, всего-то одного плюс кота. Серый уже давно посматривает трагическим взором. Долго ходить его племя не приспособлено, регулярный отдых требуется. Понес бы его, но куда такую тяжесть, если уже хребет трещит? Возможно, один из добрых людей остался здесь. Карат, закатав штанины, приблизился к лодке и обнаружил за ней труп, лежащий спиной кверху. Выглядел он не очень, да и попахивал далеко не розами. Непонятно, что его погубило, но вряд ли утопленник, потому как и 20 сантиметров глубины здесь нет. Разве что упал лицом вперед без сознания и захлебнулся. Карат не следователь, ему нет дела до того, как умер этот человек. В Улье слишком много смертей, к таким зрелищам привыкаешь. Мотора нет, и это плохо. Но не все потеряно, в уключенных остались весла. Так что из тяглового раба придется переквалифицироваться в галерного. Может, это и к лучшему, ведь Карат не умеет обращаться с лодочными моторами. С какой скоростью получится передвигаться на веслах? Вопрос, конечно, злободневный, но какая Карату разница? В Улье времени жалко, здесь главное безопасность, а на воде шансы нарваться куда меньше. Ближний Запад еще не пекло, но и ненормальная территория. Внешники со своими беспилотниками практически не встречаются. Все прочие представители серьезных сил разъезжают по хорошим дорогам на защищенном транспорте. То есть риск со стороны человека тоже минимален. Будет неплохо, если эта река протянется до мест, близких к полюсу. Там уже куда проще в плане концентрации опасных монстров. Карат легко доберется. Он греб, придерживаясь середины канала, а по бетонированному скосу берега метались десятки тварей, урча на разные лады. Тут тебе и мелочь вроде вездесущих бегунов, и лотерейщики, и топтуны, и кто-то явно покруче, видимо, кусачи. Хари отъели такие, что бегемот от зависти расплачется. Не очень-то легко понимать, кто есть кто, тем более, что не все из представленных здесь зараженных произошли от человека. Вон бывшая собака скачет, издали выделяется тем, что на четырех передвигается. Вот только ее тело раздулось, будто у раскормленного борова, голова тоже неузнаваемая, шерсти не осталось, позади извивается омерзительно голый розоватый хвост. Пасть так разрослась, что голову может отхватить. С животными, благосклонно относящимися к мясной пище, такое нередко случается. Говорят, что нет ничего кошмарнее, чем нарваться на переродившегося медведя, самая страшная элита из таких получается. Кабаны-сикачи размером с небольшой грузовик здесь тоже не редкость, как и жуткие истории об опрокинутых ими бронетранспортерах. Скорость у таких монстров бешеная, вес огромный, ума маловато, бьют клыками с разбега. А клыки там такие, что бивни мамонта отдыхают. Говорят, что некоторые экземпляры способны вскрывать ими бронетехнику, будто консервными ножами. Скорее всего, преувеличение. Приврать в улье многие любят, но кто знает. Река, так хорошо начавшись, от кластера к кластеру становилась все уже и уже. А теперь вообще сменилась каналом. Неведомый механизм Ули решил, что какая в сущности разница, ведь и там вода, и там. Просто приклеил одно к другому. Доводилось слышать рассказ, как в одном месте на границе кластера железнодорожная колея примыкала к велосипедной дорожке. Ну да, логично, что там дорога, что там. Если за каналом окажется что-то еще более узкое, придется разворачиваться. Уже сейчас некоторые твари временами начинают примериваться к тому, чтобы прыгнуть с разбега. Пока что не решаются, но если берега сблизятся, посыплются гурьбой. Эту гоп-компанию Карат подцепил, проплывая мимо немаленького пляжа. Чистенький песочек, явно откуда-то завезенный, а не местный, зонтики, шезлонги, кафе у самой воды и, само собой, обглоданные кости тех, кому не посчастливилось оказаться съеденными в месте массового отдыха. Обычный пейзаж стандартного кластера. За деревьями виднелись верхушки домов, но многоэтажных не наблюдалось, лишь мелочь. но на деревенскую застройку не похоже, или окраина небольшого города, или расположившиеся в лесной зоне санатории с пансионатами и прочим в этом роде. Вот тут его заметили, причем не первый раз. До этого мертвяки обычно преследовали лодку недолго, но здесь оказались упорными, и число их быстро возрастало. Не такие уж тупые, понимают, что дальше вкусному человеку придется держаться ближе к берегу. Ну да, так и получилось, но пока что ширина позволяет держать безопасную дистанцию. В воду зараженные лезть не торопятся, хотя шансы поймать добычу велики. Всего-то и надо одним обогнать, устроив заплыв навстречу, другим таким же способом зажать сзади, а остальным броситься прямой дорогой к лодочному борту. В узости канала такой оравой окружить проще простого. Но не любят они водные процедуры, да и не умеют действовать согласованно. Кот, глядя на беснующихся мертвяков, иногда противно подвывал. Не по душе серому такая картина, и то, что вокруг сплошная вода, тоже не по вкусу. Да и Карат от происходящего не в восторге. Хоровое урчание может привлечь по-настоящему страшных монстров, и такие могут прыгнуть без раздумий, причем достанут, ведь скорости и ловкости им не занимать. А это что там впереди? Канал заканчивается, начинается куда более широкое водное пространство. Но перед этим, как назло, над руслом протянута спаренная нитка трубопровода приличного диаметра. Все равно, что мост, по такому можно легко с берега на берег перебираться. Зараженные пока что не оценили открывшиеся перспективы. Все их внимание обращено на Карата, слюной весь берег забрызгали. Но стоит кому-то не самому тупому бросить взгляд в нужную сторону и поймет, что появилась возможность оказаться в лодке, не забираясь в воду. Трубы лежат не прямо, образуют что-то вроде прямоугольной арки, но все равно залезть на них несложно, и ограждение с предупреждающими надписями твари вряд ли остановит. Разворачиваться? Ну уж дудки. Ведь дальше начинается открытая вода, где погоня быстро отстанет. Проверено уже не раз. Карат заработал веслами втрое усерднее, лодка ускорилась. Долго такой темп поддерживать невозможно. Да ему и не надо, тут всего ничего осталось. Может войти в режим ускорения? Нет, плохая идея. Лодку в реактивный самолет это вряд ли превратит, а вот весла сломать можно запросто. Хлипкие они, особенно левая. Проскочит как простой человек, на грубой физической силе. До одного мертвяка наконец дошло. Отделился от толпы, с радостным урчанием помчался прямиком к трубам. Может остановиться и угостить его пулей, чтобы взгрустнулось? Ага, и позвать при этом со всей округи других зараженных, которые могут оказаться куда неприятнее. И ладно, если сможет прорваться на большую воду, а вдруг придется разворачиваться и уходить по узкому каналу. Кот завыл еще печальнее, Серый тоже оценил остроту момента. Мертвяк полез на трубу, вот он уже забрался, а Карату до опасного места надо преодолеть добрый десяток места. Кто быстрее, зараженный или лодка? Чуть повернул вправо. Опасно приближаться к суше, но на этом берегу пока что ни один мертвяк не отметился, а такой маневр немножко форы даст. Тварь пробирается по трубе неловко, это топтун, у него пятки каменные, тяжело такими удерживаться на скользком металле. Но все равно движется быстро, слишком быстро. Лодка под трубами, мертвяк над головой, а его дружки, оценив вдохновляющие перспективы, наперегонки лезут за первопроходцем. Отчаянный взмах весел, топтун прыгает вниз, хищно расставив в стороны мускулистые лапищи. Еще взмах, монстр солдатиком входит в воду, забрызгав и Карата, и кота. На дно не ушел, когтистые пятерни тут же вцепились в задний борт. Дважды вжикнул меч, посыпались отсеченные пальцы, и на этом все закончилось. Лодку больше никто не держал. «За билет не уплачено, так что пошел вон», — довольно рявкнул Карат на ходу, споласкивая клинок. Неприятности позади. На этот раз они проскочили. Дальше потянулось через полосица не слишком впечатляющих по размерам кластеров, и стандартных, и стабильных. Одни участки речных русел сменялись другими, и хлопот Карату при этом не прибавлялось. То есть новые водоемы во всех случаях оказывались достаточно широкими, не то что оставшийся позади канал. Арава воющих и урчащих зараженных на берегу теперь в кошмарах снится будет. Время от времени мертвяки по обеим сторонам проявляли интерес к лодке, но ненадолго, быстро отставали. Один раз заметил элитника, размером он заметно превосходил того, который вчера нашел смерть от единственной выпущенной в упор пули. Тварь сидела на заросшем высокой травой лугу и на Карата смотрела с искренним интересом, но даже с места не сдвинулась, только влюбленным взглядом проводила. Это слегка обрадовало, и дело не в том, что избежал очередной неприятности. Просто приятно узнать, что даже самым крутым монстрам не нравится лезть в воду. Потому Карат все больше и больше хвалил себя за идею использовать лодку. Пусть собранная из кусочков река заметно уклоняется к югу, не беда. Пока что он движется почти точно в нужную сторону. Потом останется лишь взять небольшую поправку, заблудиться не должен. На очередном отрезке пути берега изменились, стали выглядеть дикими. Ни деревень, ни причалов, ни линий электропередач. Только узкие тропинки местами, а вот промелькнул незатейливый рыболовный мостик. Густой невысокий тростник по обеим сторонам, за ним тянется лиственный лес. Солнце светит высоко над головой, птички чирикают, рыбки плещутся, ласковый ветерок поддувает, и при всем этом впереди по реке высоченной стеной поднимается непроглядный туман. Вот и приехали, сушим весла, перезагрузка. Именно в этот момент впереди лежащий кластер решил обновиться. Странно как-то. Такого густого тумана Карат еще не видел, а он с перезагрузками сталкивался уже не раз. Хотя это улей, он не всегда предсказуем и любит разнообразие. Не стоит удивляться очередному новшеству. Обычный туман-кисляк, просто сейчас его необычно много. Эко и невидаль. Надо постоять немного, подождать, он начнет рассеиваться, тогда можно продолжить путь. Раньше никак, рискуешь оказаться на кластере в момент перезагрузки. А это попасть под откат, считай, что гарантированная смерть. Некоторые Фомы неверующие специально подгадывают такие моменты, лезут, наивно полагая, что их вернет в привычный добрый мир. Ни для одного из них ничем хорошим это не заканчивалось. Карат завел лодку в камышовый залив, заросший цветущими кубышками, остановился, начал копаться в рюкзаке, при этом обратившись к коту. «Пожевать не хочешь? В смысле тушенку?» «Мяу». «Вот почему я не удивлен тому, что ты согласился». В этот момент случилось еще кое-что странное. Такой Карат тоже видел впервые. В толще кисляка пробежали разряды ослепительных молний. От их яркого света мир на пару секунд стал черно-белым. И при этом ни малейшего намека на гром. Наоборот, стало тихо-тихо. Даже перепугавшиеся пичуги перестали свиристеть. А затем туман исчез. Вся эта клубящаяся громадина, белевшая впереди плоским айсбергом, в один миг растворилась почти без следа. Лишь низко над водой призрачными змеями извиваются истончающиеся на глазах струи. В этот миг послышался звук грандиозного всплеска, а по реке пошла приличная одиночная волна. Или уровни воды в кластерах не совпадали, или дело в чем-то другом. Например, с берега сверзилось что-то огромное, или даже сам берег обвалился, не зря ведь так загремело. Скрывавшийся во мгле кластер почти не отличался от того, который тянулся перед ним. Берега заросшие, на вид дикие, но в глаза бросается одиночный признак цивилизации. Через реку переброшен железнодорожный мост. Ну не совсем вообще-то переброшен. Как это нередко случается в Улье, не обошлось без некоторых несовпадений. Так уж получилось, что на левом берегу реки располагался другой кластер. Там тоже имелась дорога, но не железная, автомобильная. И мост под нее сделали соответствующим. Сейчас от него осталась половинка или около того. Остальное раз за разом ровно отрезало перезагрузками. По правому все такое же, будто в зеркале. За одним исключением. Дорога железная, и мост, естественно, не автомобильный. К тому же идеально ровно обрезанный край последнего пролета появился здесь без опоры, а его немалый вес нельзя было удержать лишь с одной стороны. Мост начал крениться, свешиваясь все ниже и ниже. И почти коснувшись воды, рухнул шумно, подняв ту самую нешуточную волну. На этом процесс не завершился. До ушей Карата донесся звук разрушающихся конструкций. Завалившийся пролет быстро погружался. Нагрузка на единственную точку опоры увеличивалась. И вот уже второй край оторвался, потянул за собой извивающиеся рельсы, засыпал реку вокруг отломившимися шпалами и прочими обломками. А еще донесся другой звук. Карат даже окаменел, не веря своим ушам. Давно он его не слышал, со времен старой жизни. В новой такому нет места. Звук приближающегося железнодорожного состава. Из-за стены леса вынесся поезд, не снижая скорости, понесся вперед прямиком на разрушающийся мост. Машинист не мог не видеть, куда его несет, но даже не думал тормозить, или отвернулся, или ему нехорошо. Такое частенько случается при перезагрузке с теми, кто сидят за рулем автомобиля. Этим объясняется изобилие аварий в первые моменты. Человек на некоторое время будто в ступор впадает или испытывает другие проблемы. К тому же на кластерах, где зараженные перерождаются особенно быстро, такие и дальше в себя не приходят. Поведение их становится все более и более неадекватным. А затем наступает момент потери разума. Человек превращается в кровожадную тварь. Нет, машинист все же осознал, что дальше ехать смысла нет. Затормозил так, что даже солнечный свет не скрыл вырывающиеся из-под колес снопы искр. Но слишком поздно среагировал, и слишком велика скорость. Локомотив нырнул в пропасть обрушившегося пролета, потянув за собой ленту пассажирского состава. Могучий удар об воду, расходящиеся волны, непрекращающийся грохот. Состав выгибается, не успевая отправлять один вагон за другим в мясорубку, где они мгновенно превращаются в груды смятых коробок, изувеченных до полной неузнаваемости. Причем это еще не все, их разрушение продолжается. А вот теперь точно все. Последний вагон сошел с рельс и несся к месту гибели юзом, затем брюхом бухнулся на кучу погибших собратьев, закружился, будто стрелка кошмарного компаса, не устоял, свесился на бок и рухнул в воду, почти не погрузившись. А с чего ему погружаться, если река уже завалена обломками крушения? И сразу в нескольких местах вспыхнуло пламя, неяркое, быстро расползающееся, дымное. В груди исковерканных вагонов все еще трещало, лопалось и звенело. Там что-то деформировалось, ломалось, но через эту какофонию начал пробиваться жуткий звук. Единый крик десятков или сотен искалеченных, испуганных, заживо сгорающих людей. И через все это донеслось одинокое, тонкое, детское, пронзительно-мучительное «Мама! Мамочка!». Крик из тех, которые подстегивают кнутом. Карат, не раздумывая, бросил на дно лодки банку так и не открытой тушенки, схватился за весла. Он тут, он рядом, до места катастрофы метров 200, не больше. Он быстро доберется, он успеет помочь хоть кому-нибудь. Всех там не спасти, это очевидно, но хотя бы одного, двух, трех. Сколько выдержит лодка? И этого голосистого малыша вытащить надо обязательно. Вряд ли он сильно пострадал. Не может искалеченный ребенок перекрикивать рев обезумевшей толпы. Чем ближе Карат приближался, тем больше различал жутких моментов. Крик поначалу монолитный, быстро разбился на разнообразные звуки. Где-то тонко пищит младенец, его перебивает примитивный мат. Кто-то без малейших изысков сквернословит нечеловеческим голосом. Отчаянно визжат женщины. Все тот же детский голосок продолжает надрывно звать маму. «Да быстрее ты, быстрее! Пока доберется, там все сгорит синим пламенем!» Этому корыту дико не хватает мотора. И тут в многоголосый крик, сопровождающий продолжающийся грохот сминаемого завала вагонов, вплелся новый звук, хорошо знакомый и тоже жуткий, только по-своему, утробное урчание развитого зараженного. Карат поднял голову, оборачиваясь влево. Там, на ровном огрызке автомобильного моста во весь рост, выпрямилась исполинская тварь. Метров 5 ростом никак не меньше. Распрямилась, представ во всей красе, стоит будто на балконе, вытаращилась вниз и радостно урчит в предвкушении сытного обеда. В груди останков поезда есть чем поживиться. Опытный монстр прекрасно это понимает. Огромный элитник, связываться с таким в одиночку никто не станет, но Карату придется. Или тварь сейчас прыгнет вниз, и тогда куча разгромленных вагонов станет его собственностью. Из такой винтовки с плеча не стреляют. Карату пришлось плашмя ложиться на дно лодки, поджав при этом ноги. Неудобно устроенная скамья мешала. Под нее их не просунуть, узко, потом быстро не освободишь. А при схватке с тварями нельзя ограничивать свою свободу движения. Попытался было примостить сошки на борт, но ничего не получилось. Тогда поступил по-другому. Поставил рюкзак на носу вертикально, уложил на него ствол, пригнулся как можно ниже. Вот тут его отдачей приложило конкретно, наказало за неправильную позу. Но попал, точно попал. Чудовище дернулось, отвернулось от поезда, пристально уставилась на Карата. Тот помахал рукой, зло усмехнулся. «Ну что, вонючка, всосал?» Элитник без тени нерешительности прыгнул вниз, и потому как характерно изворачивался в воздухе, Карат понял. Воду он, если и боится, то не настолько, чтобы оставить дерзость обнаглевшего человечишки без жестоких последствий. Тварь вынурнула и поплыла в сторону Карата. Причем быстро, опасно быстро. «Стрелять еще или...» «Нет, пострелять он всегда успеет. а сейчас надо отвезти монстра подальше от поезда. Да, помочь пострадавшим при этом не получится, но, по крайней мере, им не придется столкнуться с этим ужасом. Уже плюс. Второй раз за день Карату пришлось грести, выкладываясь на полную и проклиная хозяина лодки, не позаботившегося о моторе. Это могло многое упростить. Лодку направил под следующий пролет. Он уцелел. Катастрофа сказалась только на рельсовом хозяйстве. Их искореженные обрывки теперь нависали над водой. В момент, когда Карат проплыл под мостом, за кормой рухнул увесистый обломок, но дистанция уже безопасная, лишь отдельные брызги долетели. Повезло. Тварь доплыла до бетонной опоры, проворно цепляясь за нее когтями, резко увеличила скорость на этом отрезке, еще больше приблизившись к Карату. А он при виде опасной прыти так приналег, что затрещала рукоять некрепкого весла. Полегче надо, без лишней суеты. Как Карат не надрывался, расстояние неумолимо сокращалось. С начальных метров 70-80 за счет рывка у опоры уменьшилось до 50. Затем прогресс значительно снизился, но все равно догоняет. Вот уже метров 30 осталось. Карат гребет спиной к носу и при этом смотрит глаза в глаза твари. Это значительно стимулирует работу мускулатуры, ведь там в каждом зрачке отображается его обглоданная тушка. Нет, так дело не пойдет. Оставил весла в покое, перекинул рюкзак на корму, подхватил винтовку. Лодка продолжала двигаться по инерции, и дистанция сокращалась заметно быстрее. Ничего, сейчас все изменится. Целиться чуть ли не в упор из тяжеленной винтовки, используя прицел высокой кратности, неоперабельный случай запущенного мазохизма. Потому Карат сорвал оптику с креплений, она сейчас только мешает. Странно, конечно, но спасибо, что кто-то из добрых конструкторов решил оставить механический прицел. Почему странно? Да потому что зачем он нужен на оружии, предназначенном для стрельбы на расстоянии, где мушка может наглухо перекрыть групповую цель в виде тройки выпивающих и закусывающих не самых худых солдат противника. Но ведь пригодился же. Пуля угодила монстру чуть выше левого глаза. От удара тот затряс головой и, оценив, как зловеще неспешно Карат передергивает затвор, решил не связываться с наглухо отмороженным лодочником. Видимо, счел недостаточно вкусным. Развернулся, поплыл назад к мосту. И тем самым совершил самую страшную в своей нечеловеческой жизни ошибку. Тело твари вытянуто горизонтально, голова чуть приподнята, вперед посматривает, но все равно частично мордой вниз. То есть, если находиться позади зараженного, можно заглянуть под гребень, который перевернутым балконом прикрывает споровый мешок от неприятностей. Карат как раз позади, удачный ракурс получился. И нет смысла переводить дорогостоящие 12-миллиметровые патроны. С такой работой прекрасно справится куда более скромного калибра автомат. Заодно и отдачей не придется себя терзать, ведь после того первого выстрела плечо так и не пришло в норму, жалуется на жестокое обращение. Первые два одиночных смазал, цель подвижная, голова то зарывается в воду, то приподнимается. Причем не очень-то ритмично, не просто подгадать. Третий выбил из-под гребня серые и оранжевые ошметки, куски оболочки и сердцевины. Монстр задергался, тело его выгнулось, замерло на пару секунд, медленно погружаясь. И Карат, воспользовавшись идеальными условиями, попал еще раз. Элитник закорчился, забил лапами, поднимая брызги, попытался даже выпрыгнуть из воды. Но при этом внезапно окаменел, зарылся назад, начал стремительно уходить на дно. Не прошло и 10 секунд, как немаленькая туша полностью скрылась. Глядя, как над утонувшей тварью поднимаются пузыри, Карат сокрушенно покачал головой. «Скажи, кому не поверят. Такого крутого дядю из простого автомата в 4 патрона снести. Я нереально крут, правда ведь, Грант?» Будет знать, как затылок подставлять. Серый промолчал, он сейчас сильно не в духе. Близкое созерцание морды элитника в обстановке ловушки водного окружения значительно ухудшило кошачье настроение. Вот теперь можно возвращаться к поезду. Глянув туда, Карат бессильно сжал кулаки. С обрезка автомобильного моста один за другим на груду дымящихся вагонов прыгали твари. Мелочь в подметке, негодящаяся той, которая ушла на дно омута, утащив с собой все сокровища своего потрепанного спорового мешка. Но этой мелочи много. Десятки и сотни примчались на перезагрузку, теснясь на единственном мосту, по которому когда-то можно было попасть на другой берег. Сегодня это не получится, ну да и не надо. В погибшем поезде найдется чем подкрепиться. Один из удачливых лотерейщиков вытащил из-под обломков окровавленное тело. впился клыками в голову, стараясь одним укусом добраться до лакомого мозга. Но не позволили, налетел другой, завязалась ожесточенная потасовка. Кошмарное пиршество начинается. Карат медленно отвернулся и взялся за весла. Возвращаться к мосту смысла нет. Для него осталась одна дорога – на восток.